Его рассказы притягивали меня. Он рассказал мне о Балдере Прекрасном, который был так хорош собой, что его мать, богиня Фрик, заставила поклясться каждого зверя и растения в лесу не причинять вреда ее сыну. Все живое, за исключением вечно зеленого растения с желто-зелеными цветами и белыми ягодами, белой амелы. Боги наложили на нее заклятие стать ползучим растением, что обидело и оскорбило амелу. И Лок, бог раздора, зная об этой обиде, швырнул ветку амелы, острую как стрелу, в сердце Балдера и убил его. Скорбь богов была безграничной. Я сидела, упиваясь его словами, восторгаясь приключениями, и голова с непривычки слегка кружилась от выпитого вина. Никогда в жизни я не испытывала подобного возбуждения. «Лок был богом раздора», — сказал он мне. «Всемогущий бог много раз мог наказать Лока за его проделки, но Один был добрым богом, и только однажды он разгневался, и гнев его был страшен. Вы бывали в Одинвальде? Нет? Вам непременно надо съездить туда. Это лес Одина, и есть еще Локинвальд, лес Лока. И только в нашей округе мы празднуем ночь седьмой луны, когда раздоры козни повсюду и изгоняются с приходом рассвета. Таков повод одного из наших праздников. Но вы засыпаете? Нет-нет. Нет, я не хочу спать. Мне так нравятся ваши рассказы. Я рад, что вы перестали бояться завтрашнего дня. Теперь вы напомнили мне об этом. Извините, давайте быстро сменим тему. Вы знаете, королева Англии недавно посетила наш лес. Да, конечно. Я думаю, лес очаровал ее. И потом, это же родина ее мужа. Она любит принца. Любит его так же, как мой отец любил мою мать. Как вы, молодая и неопытная девушка, можете это знать? Есть вещи, которые понимаешь инстинктивно. Преданность? Любовь, сказала я. Великая любовь Тристана и Изольды, Абеляра и Элизы, Зигфрида и Брунгильды. Легенды. Реальная любовь такой не бывает. А мои родители? Продолжала я, игнорируя его слова. А королева и ее супруг? Это большая честь для нас, что ваша великая королева вышла замуж за одного из наших германских принцев. Я думаю, она очень польщена. Не его положением, а его человеческими качествами. Но в Германии так много принцев и герцогов и маленьких королевств. В один прекрасный день Германия станет единой могущественной империей. Прусаки стремятся к этому. Но давайте поговорим о более близких вещах. «У меня куриная вилочка», — закричала я. «Можем загадывать желание». Я обрадовалась, что он не знает этого обычая, и стала объяснять его. «Мы беремся за кончики косточки мизинцем и тянем. Загадываем желание, и оно исполняется у того, кто вытянет кончик подлиннее. Попробуем?» Мы взялись за косточку. «Теперь загадываем», — сказала я, и подумала, что хочу, чтобы все продолжалось и продолжалось. Но, конечно, это было глупым желанием. Все имеет свой конец, и эта ночь пройдет. Мне придется вернуться в монастырь. По крайней мере, я могла бы пожелать, чтобы мы встретились опять. И это было моим желанием. У него оказалась большая косточка. «У меня!» — закричал он победоносно. Затем он перегнулся через стол и взял мои руки. Глаза его блестели при свете свечи. «Вы догадываетесь, что я загадал?» «Не рассказывайте!» — закричала я. «Иначе не сбудется!» Он неожиданно наклонил голову и поцеловал мне руки. Не нежно, а страстно. И долго не отпускал их. «Оно должно сбыться», — сказал он с ударением. «Я сказала, что могу рассказать свое желание, потому что я проиграла, и мое желание не считается. Пожалуйста, расскажите. Я загадала, чтобы мы встретились снова, чтобы мы снова сели за этот стол и говорили, говорили. а на мне был бы синий бархатный халат, и волосы спускались с плеч. Он сказал мягко: «Ленхен, моя маленькая Ленхен». «Ленхен? Кто это?» «Для меня вы Ленхен». «Елена» звучит слишком холодно, слишком отдаленно. «Вы Ленхен, моя маленькая Ленхен». «Мне нравится, мне очень нравится Ленхен». На столе лежали яблоки и орехи. Он очистил для меня яблоко и расколол несколько орехов. Свечи потрескивали в тишине, а он неотрывно смотрел на меня. И вдруг он сказал: «Вы повзрослели за сегодняшний вечер, Ленхен». «Да, я тоже чувствую себя взрослой, уже не школьницей». «Вы никогда не будете школьницей после сегодняшней ночи. Мне придется вернуться в Даменштифт и снова стать ученицей». «Никакой Даменштифт не создает школьниц, только опыт. Но вы засыпаете. Это вино. Вам пора отдохнуть. Интересно, туман еще не рассеялся? Вам бы этого не хотелось?» «Ну, конечно. Из-за тумана я не могла бы вернуться в монастырь, и сестры не стали бы беспокоиться». Он подошел к окну и отдернул тяжелую бархатную портьеру. Туман еще более сгустился. «Неужели это видно? С тех пор, как вы вошли в вашем синем халате, я ничего не вижу, кроме вас». Я была очень возбуждена и, засмеявшись довольно глупо, заметила: «Уверена, что вы преувеличиваете. Когда вы наливали вино и подавали курицу, вы же ничего не пролили и не уронили». «Моя педантичная и любящая точность Ленхен». Он встал. «Пойдемте, я провожу вас в вашу комнату. Пора спать». Он взял меня за руку и повел к двери. К моему удивлению, там стояла со свечой Хильдегарда. «Я провожу молодую госпожу хозяин», — сказала она. Он рассмеялся и пробормотал что-то о старухе, которая лезет не в свое дело и много себе позволяет. Но он разрешил ей проводить меня в комнату, где я переодевалась. В камине ярко горел огонь. «При тумане ночи здесь прохладные», — сказала она. Она поставила свечу и зажгла другие, стоявшие на туалетном столике. «Не открывайте окна, туман сырой». На кровати лежала белая ночная рубашка, и я удивилась чуть-чуть, зачем здесь такая вещь. Вряд ли такая чудесная шелковая одежда принадлежала Хильдегарде. Она внимательно посмотрела на меня и затем подвела к двери. «Когда я уйду, закройтесь на эту задвижку. Здесь в глубине леса не всегда безопасно». Я кивнула. «Обязательно. Мне будет не по себе, и я не усну, если вы не закроетесь». Я пообещала. «Спокойной ночи, спите. К утру туман рассеется, и вас отвезут в монастырь». Она вышла из комнаты и подождала, пока я закрою задвижку. «Спокойной ночи», — повторила она. Я стояла, прислонившись к двери, с отчаянно колотившимся от волнения сердцем. На деревянной лестнице послышались шаги. Хильдегарда сказала: «Нет, господин, я не позволю. Вы можете меня выгнать, но я не позволю». «Ты лезешь не в свое дело, старая ведьма», — сказал он с легким упреком. «Девочка англичанка, школьница из Даменштифта. Я не дам». «Ты не дашь, Гарда?» «Нет, не дам». «Ваши женщины, если хотите, но не молодая невинная девушка из Даменштифта. Ты беспокоишься о старухах-монахинях?» «Нет, о невинности». Наступило молчание. Я боялась и все же ждала. Мне хотелось и убежать из этого места, и остаться. Мне все стало ясно. Он был одним из этих безнравственных баронов. Он не сказал мне своего имени, но это был не Зигфрид. Он привез меня в свой охотничий домик, а жил он, наверное, в одном из замков, которые я видела над рекой. «Ваши женщины, если хотите», — сказала она. «Значит, он привозил сюда женщин и, найдя меня в тумане, привез сюда, как и других». Я дрожала. Предположим, что не было бы Хильдегарды, В сказках злые великаны держали принцесс в заточении, пока их не спасали принцы. Но я не в замке, а в охотничьем домике, а он не великан из сказки, а мужчина в расцвете сил. Я сняла бархатный халат и почувствовала себя прежней Еленой. Я надела шелковую ночную рубашку, мягкую, прилегающую к телу, совсем не похожую на фланелевые рубашонки из Даменштифта. Лежа в постели, я никак не могла заснуть. Потом мне показалось, что слышу шаги по лестнице. Я встала, подошла к двери и прислушалась. Ручка на двери медленно повернулась. Если бы не Хильдегарда, настоявшая на том, чтобы я закрыла дверь на засов, она бы открылась. Оцепенев от волнения, я стояла перед дверью. Я слышала дыхание. Я слышала его голос, который шептал: «Ленхен, Ленхен, вы здесь?» Я стояла без движения, и мне казалось, что он может услышать стук моего сердца. Я с трудом преодолевала желание отодвинуть засов. Но в моих ушах звучал голос Хильдегарды: «Ваши женщины, если хотите». И я понимала, что не осмелюсь открыть дверь. Я слышала, как шаги стали удаляться, и, трепеща от волнения, вернулась в постель. Уснула я не скоро. Проснулась я от стука в дверь и голоса Хильдегарды: «Доброе утро!» Солнечный свет потоком лился в комнату. Я открыла дверь и увидела Хильдегарду с подносом с кофе и хлебом. «Ешьте и быстро одевайтесь», — скомандовала она. «Мы должны немедленно ехать в Даменштифт». Приключение закончилось. Яркое солнце прогнало его прочь. Я выпила кофе, проглотила хлеб, умылась, надела свою одежду. Менее чем через полчаса я спустилась вниз. Хильдегарда в плаще и капоре ждала меня у рессорной двуколки, запряженной чалой лошадью. «Мы должны, — сказала она, — ехать сейчас же. Ранним утром я послала Ганса в монастырь с запиской, что с вами ничего не случилось». «Как вы добры!» — воскликнула я и вспомнила подслушанный ночью разговор. «Она спасла меня от этого порочного Зигфрида, хотя в душе у меня не было полной уверенности, что мне этого хотелось». «Вы очень молоды», — сказала строго Хильдегарда, «и вы должны впредь быть осторожны, чтобы снова не потеряться». Я кивнула, и мы направились к двуколке. До монастыря почти 8 миль, путь не ближний, но Ганс им все уже рассказал. Я огляделась по сторонам в поисках Зигфрида, но его не было видно. Я рассердилась, что он не вышел даже попрощаться. Я с неохотой села в двуколку, но Хильдегарда торопилась. Я оглянулась на дом. Я видела его впервые при свете. Он показался мне меньших размеров и был сложен из серого камня с решетчатыми окнами. Хильдегарда хлестнула лошадь, и мы двинулись в путь. Двигались мы медленно. Спуск был довольно крутой и неровный. Хильдегарда говорила немного, и, насколько я могла понять, не советовала мне распространяться о моем приключении и в особенности о Зигфриде. В ее изложении Ганс, ее муж, нашел меня в тумане, привел домой, а утром она доставила меня в монастырь. Она не хотела, чтобы монахини узнали о порочном бароне, нашедшем меня в лесу и привезшем в свой охотничий домик с целью соблазнения. Если смотреть правде в глаза, то так и было, если бы Хильдегарда не спасла меня. Какой переполох ждал нас в Даменштифте! Сестра Мария, конечно, провела всю ночь в рыданиях. Сестра Гудрун победоносно молчала. Как можно ожидать примерного поведения от Елены Трант? Хильдегарду благодарили, осыпали благословениями, а меня надолго поместили в келью матери-настоятельницы, но я едва замечала всю эту суматоху. Мою душу переполняло так много впечатлений, что для другого не оставалось места. Я в синем халате, сверкание его глаз, когда мы тянули косточку желаний, и его голос, дрожащий от страсти, за дверью спальни: «Ленхен, моя маленькая Ленхен». Я не переставала думать о нем. Я была уверена, что никогда его не забуду. Мне казалось, в один прекрасный день он будет ждать меня у входа. Но ничего такого не случилось. Прошли 3 пустые недели, единственным утешением которых были надежды увидеть его. А потом пришли вести из дома. Мой отец серьезно заболел. Мне следовало немедленно ехать домой. Но еще до моего отъезда я узнала об его смерти. Я должна была расстаться с Даменштифтом навсегда. Мистер и миссис Гревель, которые уже отвозили меня однажды домой, любезно согласились приехать за мной еще раз. Тетя Каролина и тетя Матильда ждали меня в Оксфорде. Глава